Глава 31. Я сделал еще пару заметок в своем дневнике. «Это отличная история, Майк. Похоже, твой финансовый консультант очень интересный тип. Хотел бы я как-нибудь с ним познакомиться». Майк кивнул. «Да, интересный. Его взгляд на то, чем он занимается, сильно отличается от воззрений большинства его коллег. И этот взгляд кажется очень настоящим», — подхватил я. «Никакой попытки приукрасить вещи или заставить их казаться тем, чем они не являются. Вот поэтому его бизнес намного успешнее, чем у других», — добавил Майк. «И поэтому он намного счастливее других. Как он говорит, трудно быть счастливым, если ты весь день уговариваешь людей делать то, что им, как ты прекрасно знаешь, не на пользу». Майк улыбнулся. «У него, кстати, есть еще одна примечательная черта, очень сильная». «Что за черта?» «Дай немного подумать, чтобы правильно сформулировать». Майк ненадолго умолк. «Итак, представь, что у тебя есть $1000, которые ты хочешь куда-то вложить». «Представил». «В первый год ты теряешь на своих вложениях 50%. Как-то не слишком оптимистично. Но в следующий год ты получаешь 50% прибыли». «Это мне нравится больше», — с улыбкой отметил я. Майк тоже заулыбался. «И каков твой средний доход за 2 года?» Я призадумался. «Посмотрим, минус 50% в первый год, плюс 50 во второй, средний доход 0». «Верно. А сколько денег у тебя будет под конец 2-го года?» $1000. Поскольку доход нулевой, у меня по-прежнему есть $1000. И тут я умолк, я понял, что что-то не так. Но все расчеты вроде бы правильны. «Ух ты», — проговорил я через минуту, — «так это же не $1000. Это намного меньше $1000». Майк кивнул. «Это минутная путаница, которая случилась с тобой, основа одного из самых интересных ага, которыми поделился мой друг. Ты прав, это не $1000. Ты начинаешь с 1000 и теряешь 50%, что означает, что у тебя осталось $500, — ответил я. «Точно, потом ты получаешь на них 50% прибыли. И так у тебя 750, — ответил я. «Ужас какой! Я на самом деле лишился 25% своих денег, пусть даже средний доход за 2 года равен 0». Майк кивнул и продолжил. «И все же, какое число все называют, говоря о доходе на вложение?» «Проценты?» Майк снова кивнул. «Точно. И этот факт — одна из тех вещей, которые действительно тревожат моего друга. Это путает людей и скрывает их истинные доходы. Потому что они получают ложную информацию, принимают неудачные решения и в результате не могут жить той жизнью, какой хотят жить. Так что он занимается развенчанием мифов, чтобы люди могли принимать верные решения. Решения, которые дают им возможность реализовать свою цель существования как можно полнее». Я кивнул. «Не вдаваясь в технические подробности, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Если на показатели средней доходности нельзя положиться, то какой показатель лучше для этого подходит, по словам твоего приятеля?» «Он называется SSPR — сложный средний процент роста». «У меня сейчас глаза на лоб полезут», — предупредил я с улыбкой. «Реальность проще названия», — ответил Майк. «Это означает, что если ты посмотришь на то, что у тебя есть в начале, потом на то, что у тебя есть в конце, то каков будет твой действительный средний доход на вложенные деньги? Ты уже вроде как сделал это с нашим примером». «Я сделал?» «Ага. Ты осознал, что если мы начинаем с $1000, а через 2 года у нас остается $750, то мы теряем 25% денег. Так что действительная доходность отрицательная, минус 25%. Я вписал еще пару заметок в дневник сага. «Значит, если я хочу знать правду, мне следует спрашивать, какова действительная доходность, а не средняя». «Верно». «Как говорит мой друг, единица — это истина, и единица — хороший способ скрыть истину. Лучше докапываться до истины». «Все это довольно печально», — проговорил я. «Что именно печально?» «Что люди не говорят так, как оно есть. Это одно из величайших приключений в жизни». Когда осознаешь, что не у всех моральный компас указывает в одном и том же направлении. А потом принимаешься искать таких людей, чей моральный комплекс направлен так же, как твой, чтобы наполнить ими свою жизнь.